Сонет. Я памятью живу с увядшими мечтами. Виденья прежних лет толпятся предо мной, и образ твой меж них, как месяц в час ночной, между бродящими блистает облаками. Мне тягостно твое владычество порой. Твоей улыбкою, волшебными глазами порабощен мой дух и скован, как цепями. Что ж польза для меня? Я не любим тобой. Я знаю, ты любовь мою не презираешь, но холодно ее молением внимаешь. Так мраморный кумир на берегу морском стоит, у ног его волна кипит, клокочет, а он бесчувственным исполнен божеством не внемлет, хоть ее отталкивать не хочет.